Глава вторая. «Эй, очнись!» Преторианец тряс грека за плечо. «Нарцисс, приди в себя, нас догоняют!» «Зря время теряешь!» Бросил ему товарищ, скакавший с другой стороны. «На него нечего рассчитывать!» Оба одновременно оглянулись назад, туда, где на склоне кипела схватка. «Или этот ублюдок очухается, или мы все покойники. Не думаю, что те на холме продержатся долго. Да с ними, считай, уже покончено. Надо поднажать, гони!» Грек издал протяжный стон и поднял голову, скривившись от боли. «Что происходит?» «Дело плохо, почтеннейший, погоня. Нужно спешить». Нарцисс затряс головой, проясняя затуманенное сознание. «А где остальные?» «Убиты. Болтать некогда, уважаемый, надо удирать». Нарцисс кивнул, взялся за поводья, и конь стремительно рванул вперед. Один из преторианцев добавил ему прыти, плашмя огрев по крупу мечом. «Эй, полегче!» — воскликнул Нарцисс. «Прошу прощения, но нельзя терять времени». «Нет, ты меня послушай». Нарцисс сердито повернулся, желая напомнить преторианцу, с кем тот разговаривает. Но увидел вдалеке окончание схватки, преследователи как раз добили эскорт и возобновили погоню. «Понятно», — буркнул грек. «Вперед!» И они со всей мочи погнали коней. Глядя на лагерь, что виднелся впереди, Нарцисс молил о том, чтобы стражники на валу заметили всадников и подняли тревогу. Он понимал, что если из лагеря не вышлют подмогу, ему не добраться до цели. Солнечные лучи отражались от бесчисленного множества полированных легионерских доспехов и шлемов, но блеск этот казался далеким и недостижимым, словно свет звезд. Позади всего в четверти мили грохотали копыта вражеских коней, и Нарцисс прекрасно понимал, что пощады от них ждать не приходится. Пленники им не требовались. Эти безжалостные убийцы, подрядившиеся расправиться с личным секретарем императора, прежде чем тот доберется до ставки командующего Авла Плафта. Другое дело, что Нарциссу очень хотелось узнать, кто именно их нанял. Если ему все же улыбнется удача, и он сможет не только спастись, но и захватить в плен кого-нибудь из этой шайки, в лагере командующего найдутся мастера, способные развязать язык даже самому стойкому человеку. Правда, он подозревал, что практической пользы от сведений, полученных таким путем, будет немного. Враги Нарцисса и его господина императора Клавдия не так глупы, чтобы нанимать убийц открыто, под своим именем. Скорее всего, они скрылись за длинной цепочкой посредников, которые сами не знают, кто именно их заказчики. Другое дело, что миссия, доверенная ему, была тайной. И о том, что император послал приближенного советника в Британию на встречу с командующим Плафтом, было известно лишь самому Клавдию и узкому кругу доверенных высших чиновников. Командующий уже встречался с греком в прошлом году. Тогда Нарцисс состоял в свите императора, прибывшего в Британию. Тот оставался с армией достаточно долго и стал свидетелем разгрома местных племен при Камуладунуме, приписав эту победу своему военному гению. В тот раз императора сопровождала большая свита, и Нарцисс, правая рука владыки империи, мог в полной мере наслаждаться комфортом, не опасаясь за свою жизнь. Император и Нарцисс. Сейчас путешествие выглядело совсем иначе. Нарцисс совершал поездку тайно, о приличных дорожных условиях не приходилось и мечтать. Единственным знаком его привилегированного положения были двое телохранителей, которых выбрал для него префект преторианской гвардии из числа лучших воинов своего элитного подразделения. Его окружала полная секретность. Он покинул дворец через заднюю потайную дверь, сопровождаемый лишь Марцеллом и Руфом. Но надо же, каким-то образом недоброжелатели прознали о его миссии. Едва покинув Рим, Нарцисс заподозрил, что за ним следят. Дорога практически никогда не оставалась пустой, позади почти незаметно маячили неясные фигуры. Конечно, само по себе это не значило ничего. По дороге могли следовать обычные путники, ни сном, ни духом не ведавшие о греке и его задании. Но Нарцисс был человеком опытным, осторожным и имел все основания опасаться влиятельных врагов. Только благодаря великолепному чутью и тщательным мерам предосторожности ему удавалось выживать среди опасностей императорского двора так долго, как никому другому. Участвуя в игре, где ставки так высоки, а Нарцисс вел именно такую игру, требовалось иметь глаза на затылке и ничего не упускать из виду, замечать все, что происходит вокруг, поступки, слова, намеки, шепотки и даже то, как переглядываются между собой аристократы на дворцовых пирах. Все это вызывало в памяти образ Януса, двуликого бога, способного разглядеть угрозу одновременно и сзади, и спереди. Служить при дворе значит быть двуличным. Под внешностью покорного слуги, думающего лишь о том, как угодить своему господину и не вызвать неудовольствия высших сановников, скрывались целеустремленность и безжалостность. Он настолько привык утаивать свои истинные чувства, что открывался только приговоренным к смерти врагам, да и то перед самой казнью. Только тогда он позволял себе излить всю желчь и презрение, получая от этого величайшее удовлетворение. Ему довелось жить со света немало недругов, но похоже, что подобная участь ожидает сейчас его самого. Нарцисс, конечно, боялся смерти, но сильнее страха было желание узнать, кто же из целого легиона его врагов все это спланировал и организовал. На пути нарцисс благополучно пережил два покушения. Первое произошло в трактире города Норикум, где вроде бы пустяшная ссора из-за пролитого вина быстро переросла в драку, за которой он с телохранителями наблюдал из-за кутка, отгороженного от общего зала. Из зала в грека и метнули нож. Но зоркий Марцелл отреагировал мгновенно и, не теряя времени, пригнул голову императорского секретаря к столу, так что тот угодил лицом в блюдо с тушеным мясом, а клинок вонзился в доску прямо за его спиной. Затем по дороге к порту Гессариакум они заметили всадников, пустившихся за ними в погоню, и поскакали, что есть мочи, сумев оторваться от погони. Они прибыли в порт, чуть ли не до смерти загнав лошадей. У причалов было не протолкнуться. Суда готовили к отплытию в Британию, грузили припасы и снаряжение для легионов Плафта, а с кораблей, только что прибывших с острова, сходили вереницы пленников, товар, которым предстояло торговать на невольничьих рынках империи. Они нашли корабль, отплывавший в Британию первым, и когда судно уже отдалилось от шумного многолюдного причала, Марцелл коснулся руки грека и кивком указал на группу из 8 человек, молчаливо наблюдавших за отплытием. Несомненно, именно они гнались за ними сейчас. Оглянувшись, нарцисс пришел в ужас. Он увидел, что преследователи уже совсем близко, а вот расстояние до лагеря, напротив, казалось, почти не сократилось. «Они нас догоняют!» — крикнул он своим телохранителям. «Сделайте что-нибудь!» Марцелл переглянулся с товарищем, и оба претерианца закатили глаза. «Что предлагаешь?» — крикнул Руф. «Спасаться самим?» «Почему бы и нет? Я не собираюсь подохнуть из-за проклятого грека!» Они припали к шеям своих коней, яростными криками побуждая их скакать еще быстрее. «Не бросайте меня!» — закричал охваченный паникой нарцисс, как только спутники вырвались вперед. «Не бросайте меня!» Впрочем, он и сам лупил коня пятками в бока со всей силы, почти не отставая от телохранителей. Ноздри заполнил едкий запах конского пота. Стиснув зубы от ужаса, грек трясся в седле, и его сердце ёкало при каждом толчке, угрожавшем сбросить неумелого всадника на землю. Нарцисс в жизни не испытывал подобного страха и клялся себе, что если спасется, никогда больше не сядет на лошадь. Только носилки, удобный паланкин и ничего более быстрого, а стало быть и опасного. Когда грек наконец поравнялся с претерианцами, Марцелл подмигнул ему. «Так-то оно лучше, почтеннейший. Осталось совсем чуть-чуть». Троица поскакала дальше. Ветер свистел в ушах, но всякий раз оглянувшись, нарцисс видел, что преследователи сокращают расстояние между ними. Когда до лагеря осталось совсем немного, взмыленные, загнанные кони беглецов и их преследователей начали задыхаться и спотыкаться. Бешеный галоп замедлился, и всадникам приходилось прилагать все усилия, чтобы заставить измученных животных скакать дальше. Когда дорога вывела беглецов на последнюю возвышенность, откуда до убежища оставалось меньше 2 миль, нарцисс увидел, что в открытом поле перед лагерными валами полно солдат. Тут и учебные команды, и фуражные отряды. Не может быть, чтобы никто не заметил скачущих к лагерю всадников. Там должны поднять тревогу и выслать вперед разведчиков. Но нет. Трое отчаявшихся беглецов, подгоняя своих измученных скакунов, не видели впереди ни признака объявленной тревоги. Никто не спешил к ним на помощь, а между тем преследователи догоняли их не так быстро, но неуклонно. «Да что вы там! Ослепли, что ли?» — вскричал Руф, отчаянно махая руками. «Эй вы, ублюдки проклятые! Откройте глаза! Смотрите сюда!» Теперь дорога снова шла под уклон, к ручью, что вился вдоль рощи вековых дубов. Нарцисс и его телохранители ворвались в воду на полном скаку, взметнув фонтан сверкающих брызг. Дальше дорога петляла между дубами, и теперь беглецы опережали погоню всего на какую-то сотню шагов. Вдобавок путь то и дело преграждали колдобины, глубокие колеи от тяжелых подвод с провиантом, и чтобы кони не поломали ноги, всадникам пришлось съехать с дороги и скакать прямо по густому цепкому подлеску, пригибаясь, чтобы не задеть головой за низкие ветки. Позади послышался плеск воды. Преследователи тоже пересекали брод. «Мы уже у цели!» — крикнул Марцел. «Вперед!» Они неслись под сенью деревьев, сквозь кроны которых яркими пятнами пробивался солнечный свет. Вскоре дубы расступились, и беглецы увидели впереди укрепленные ворота лагеря. Это зрелище повергло нарцисса в неописуемый восторг. Похоже, они все-таки спасены. Мокрые от воды и пота лошади вынесли беглецов на поляну. «Эй, вы!» — послышался чей-то голос. «Стой, стой!» Голос принадлежал кому-то из группы людей, что отдыхали в тени деревьев на самом краю рощи. Рядом пощипывали травку вьючные мулы, поджидая, когда их нагрузят собранным в лесу хворостом. Мирная картина, но только на первый взгляд. У каждого из отдыхающих под рукой метательные копья, да и щиты расставлены так, чтобы их можно было мгновенно схватить. Марцел, рванув поводья, направил валившегося с ног коня прямо к отряду, посланному на заготовку топлива, и с трудом набрав легкие воздуха, заорал. «К оружию! К оружию!» Реакция была мгновенной. Воины, вскочив, схватились за копья и щиты, командовавший отрядом Оптион повернулся к приближавшимся всадникам и выставил перед собой обнаженный меч. «Эй, вы что это раскомандовались? Кем себя вообразили?» Остановив измученных лошадей, трое беглецов оказались в плотном кольце легионеров. Марцел соскользнул с седла и указал назад, на дорогу. «За нами погоня», — выдохнул он. «Остановите их». «Какая погоня?» — раздраженно переспросил Оптион. «Ты о чем толкуешь?» «Всадники. Они гонятся за нами, хотят убить». «Слушай, кончай нести околесицу, приятель. Отдышись, успокойся и сначала представься. Вы кто такие?» Большим пальцем Марцел указал на нарцисса, который поник в седле, пытаясь отдышаться. «Это личный посланник императора. На нас напали. Эскорт погиб в бою. Они нас преследуют». «Да кто они?» — ворчливо уточнил Оптиан. «Я не знаю», — сказал Марцел. «Зато знаю, что в любой момент они могут нагрянуть сюда. Пусть твои бойцы готовятся к схватке». Оптиан недоверчиво скривился, однако приказал солдатам строиться, и те, по большей части уже успевшие вооружиться, сформировали сплошную линию щитов. В правой руке каждый держал метательное копье. Все взоры устремились туда, где дорога, пересекая травянистую равнину перед лагерными воротами, уходила под сень деревьев. Повисла напряженная тишина. Все ждали появления всадников. Но напрасно. Никто не появился. Не было слышно ни криков, ни топота копыт, ни конского храпа. Дубовая роща дышала покоем, никого не было под нависающими кронами. Наконец, настороженную тишину нарушила гортанная трель птицы, сидевшей на ветке ближайшего дерева. Выждав несколько мгновений, Оптиан повернулся к троим незнакомцам, которые бесцеремонно прервали отдых его бойцов, уставших на заготовках. «Ну?» Нарцисс, оторвав, наконец, взгляд от дороги, пожал плечами. «Должно быть, они поняли, что нас им уже не взять, и повернули назад». «Да уж, появись они здесь, я бы сильно удивился», — промолвил Оптиан, выразительно подняв брови. «Но раз уж поговорить с ними не получится, может, кто-то из вас растолкует, что тут вообще происходит?»